Ожидание. На этот раз дважды пересекаю реку. С одного конца подковы к другому два больших моста перекинули. Крепко соединили Федоровские угоры и Широкие, исток и устье реки. Акулойские, выходит, в стороне остаются. А если придумают нас в стороне оставить? Если придумают на излучине лед подрывать? Что тогда? Дальше лезло в голову что-то похожее и похуже, что-то подхваченное из дорожных разговоров, будто и не моих, но звучали они в моей голове моими словами и голосом. Только недолго. Видно, сильно Федоровское тепло. Оно и спасает. Страшно подумать, но везу с похорон чужого мне человека больше тепла, чем с последних застолий большой семьи, которые еле-еле помню. Это все ожидание. Начинаешь думать, о чем попало, а хочется о своем. Стала думать о лиственнице. Сколько я просидела рядом с ней в ожидании ледохода. Ожидание не приближает, а только растягивает время, точнее, его ощущение. Если и можно влиять на течение дней, то вот он путь — ожидать. Время замедлится, упростится. Пребываешь в нем. Ожидаешь, и кажется, все само разрешится чужими решениями. Только зачем затягивать то, что само затянулось? Хочется не ожидать, а ждать? Нет, не одно и то же. Повторяю вслух, и разница сама звучит, она в самом звуке завещана. Сейчас между большими мостами я впервые ее расслышала. Нужно попробовать ждать. Это действие собранное, не тягучее. Сила в нем есть. Зазор для иного дела. Не на виду в глубине ждать ледоход. А руки продолжают расчищать тропы, записывать прежнюю реку, пока ее помнят. Попробую ждать. Это чувство можно носить в себе. С ним, кажется, можно жить и строить жизнь. Может, мы на Кулойских угорах провалились в какую-то мургу, там и сидим, ожидаем. Да, в краях, где жизнь вокруг реки, ожидание ледохода и в простые годы кажется вечным. Я помню, помню, чем больше сидишь у реки в ожидании, тем дольше она молчит. Буду ждать и гнать ожидание. Ждать, а значит дом строить. Река будет видеть, как я жду ее. Светло жду, не попусту. В какую бы темную, глубокую мургу мы ни угодили, ее можно обжить. Хотя бы попробовать. Скорее бы добраться до Никанора. Федоровцы напекли в дорогу целую стопку дежинников. Одной мне не осилить.